Глава 10. Турне The Division Bell. В туре участвуют 8 кейтеринговых компаний. В дни концертов они готовят ужин на 220 персон. За день они выпекают 20 буханок хлеба, используют 400 пинт молока, 1000 яиц, 1200 пакетиков чая, 1000 банок безалкогольных напитков, 25 упаковок кукурузных хлопьев и 2 упаковки салата «Романо». Это все для любимого салата «Цезарь». Из Англии регулярно доставляются специальные партии мармита, витабикса, рассола Бранстон, мармелада, английской горчицы и чая Эрл Грей в пакетиках. Организация питания в рамках тура The Division Bell. Возможно, в то время они и не подозревали об этом, но The Division Bell стал заключительным концертным туром Pink Floyd. Гилмор, Мейсон и Райт официально снова стали полноправными членами группы, когда были улажены юридические вопросы во время записи одноименного альбома. Они снова отправились в путь в конце марта 1994 года, через 2 дня после выхода альбома, который поднялся на вершины чартов как в Великобритании, так и в США. Концерты сопровождались еще более впечатляющими спецэффектами, чем в предыдущем туре. Лозунгом было «больше, лучше, грандиознее». В число этих спецэффектов входили 2 специально спроектированных дирижабля, 2 гигантские свиньи, 300 динамиков, 40-футовый круглый проекционный экран и 2 импульсных лазера. 3 разные сцены возили по Северной Америке и Европе, каждая длиной 180 футов и со 130-футовой аркой, напоминающей площадку Hollywood Bowl. В целом, для проведения тура потребовалось 700 тонн стали, перевезенных на 53 соединенных в цепь грузовиках, команды из 161 человека и инвестиции в размере 4 миллионов долларов США, плюс 25 миллионов долларов США на текущие расходы только для постановки. В этом туре Pink Floyd использовали чрезвычайно мощные лазеры на парах меди, расщепляющие изотопы. Эти лазеры золотистого цвета стоили более 120 тысяч долларов за штуку и ранее использовались только в ядерных исследованиях и высокоскоростной фотографии. Тем не менее, группа также отдала дань уважения своему прошлому, пригласив инженера по свету Питера Уинвилсона воссоздать жидкие и масляные психоделические узоры и обновленные версии вращающихся прожекторов, чтобы они мерцали, пока Pink Floyd исполняли вступительный номер этого тура — классическую «Астрономи Домини» Барретта. Это был первый раз за последние десятилетия, когда она звучала вживую. Постановка была возвращением к другим знакомым темам Pink Floyd с новыми проекционными фильмами, созданными другим старым другом Стормом Торгерсоном для сопровождения «Money, Time» и «Shine on You, Crazy Diamond». Массивные статуи головы, смотрящие друг на друга, созданные для тура, войдут в историю Pink Floyd как один из самых стойких образов группы. К основному составу на сцене снова присоединились Джон Карин, Тим Ренвик, Гай Пратт, Гэри Уоллес и Дурга МакБрум, а также начинающие певцы Сэм Браун и Клаудия Фонтейн. Их старый саксофонист Дик Перри также вернулся, заменив Скотта Пейджа. Во время подготовки к турне Pink Floyd провели большую часть марта, репетируя в ангаре на военно-воздушной базе Нортон в Калифорнии. Тур Division Bell начался 30 марта на стадионе Джо Робби в Майами и продолжался всю весну и лето. Из-за сильного ливня в Хьюстоне выступление было прервано из-за проблем с безопасностью. На сцене тоже было не очень солнечно, поскольку Гилмор, Мейсон и Райт решили выходить на первый поклон в одиночестве в конце каждого выступления. Позитивный настрой, которым наслаждались Дэйв, Рик и я, угрожал ослабить общую атмосферу в команде и, безусловно, изменил динамику, — сказал Ник Мейсон, оглядываясь назад. 15 июля Pink Floyd сменили концертную программу на Pontiac Silverdome в Детройте и во второй половине концерта исполнили весь The Dark Side of the Moon впервые с тех пор, как выступали в Newport House в июле 1975 года. «Это был эмоциональный опыт», — вспоминает Мейсон. «Это напомнило мне о нашей истории, о том, какими мы были в 1973 году. Это сделало нас популярной группой в Америке. Но мы достигли нового уровня и сразу же начали страдать из-за того, что не знали, что делать дальше. Тогда в группе начались разногласия, которых раньше никогда не было. Турне достигло Европы в конце июля с двумя концертами в Лиссабоне, в Португалии. «Вы и представить себе этого не можете!» — говорилось в рецензии The Melody Maker на второе шоу. «Речь идет о сцене и зрелищности, о времени и месте, о самом дорогом шоу с их последнего выступления. На концерте было 70 тысяч человек и еще 70 тысяч накануне вечером. Что такого есть в Pink Floyd, что гарантирует, что куда бы они ни приехали, толпы людей будут собираться, чтобы с благоговением наблюдать за ними? Собирают ли они и в Антарктиде арены, полные восторженных пингвинов? Возможно, сегодня Pink Floyd — это торговая марка, безделушка, голограмма группы, которая так и не смогла полностью передать дух Times. Но я понимаю этот ажиотаж. Я понимаю, потому что они начинают выступление с «Shine on your crazy diamond», которую я до сих пор считаю одним из самых совершенных и красивых музыкальных произведений, когда-либо написанных. И они исполняют ее в масштабе падения Римской империи. Вам даже не обязательно смотреть выступление группы. Старый круглый экран Pink Floyd возвышается над космическим свечением. Да, слайды с космическими изображениями тоже вернулись. Но теперь он огромный, 40 футов в диаметре, окружен прожекторами. По сути, набит огромной суммой наличных, и на нем демонстрируется аллегорический фильм Сторма Торгерсона. Дэвид Гилмор собрал заново Pink Floyd, которые больше похожи на шоу-группу, чем на рок-н-ролльный коллектив. Даже рассматривать это с точки зрения рок-н-ролла значит упускать суть. Pink Floyd принадлежат к той же лиге, что и Holiday on Ice. Массовый, мифический, педантичный шоу-бизнес. Оргия потрясающих и глупых спецэффектов. Я испытываю комфортное онемение, когда в кульминационный момент сама метафора предстает в виде самого большого в мире вращающегося зеркального диска шара. Затем он превращается в самую большую в мире электрическую пальму. Это шоу — не что иное, как триумфальная кульминация трех десятилетий высокотехнологичного китча. Роджеру Уотерсу неожиданно протянули оливковую ветвь, когда в октябре того же года турне достигло Великобритании. Поскольку группа должна была отыграть беспрецедентные 14 вечеров в лондонском Earl's Court, они пригласили Роджера Уотерса присоединиться к ним на сцене для исполнения «The Dark Side of the Moon». «Я подумал, что это бы понравилось фанатам», — позже скажет Дэвид Гилмор. «Но кроме того, я знал, что он этого не сделает. Тем не менее, это было искреннее предложение от чистого сердца». Неудивительно, что Уотерс отказался, позже осудив глубинное предательство группы Pink Floyd, исполняющей песни, особенно из «The Wall», на футбольных стадионах и тому подобных площадках. «Должна была быть какая-то другая причина, чтобы я вышел на сцену с Дэйвом Гилмором и сыграл «The Dark Side of the Moon», — сказал он. «Между нами слишком много воды утекло». В первый вечер выступлений в Earl's Court 12 октября обрушилась трибуна вместимостью 1200 человек, что, по словам Ника Мейсона, прозвучало как раскат грома. 96 человек получили ранения, 36 из них потребовалась госпитализация. Шестеро из них остались в больнице на ночь с травмами спины, шеи и ребер, но ожидалось, что все они полностью поправятся. Шоу было немедленно отменено и перенесено на 17 октября, один из выходных дней. Трибуна была заменена, и все остальные шоу прошли по плану. Впоследствии Гилмор сказал: «Мы очень огорчены случившимся и особенно обеспокоены состоянием раненых. Нам также жаль, что мы разочаровали тех, кто пришел посмотреть шоу». Позже он добавил: «Я зол и расстроен тем, что произошло. Нам очень повезло, что никто не погиб. Когда произошел несчастный случай, я находился в глубине сцены, ожидая начала выступления. Я услышал стук и предположил, что произошла неисправность в системе громкоговорителя. Мы уже собирались начать играть, когда в зале зажегся свет. Я уже разозлился, когда вдруг кто-то сказал, что они отменяют концерт. Ранее было решено, что доходы от всех концертов в Эрлс-Корте будут распределены между различными благотворительными организациями. И Гилмор опубликовал заявление, в котором заверил эти организации, что несчастный случай не повлияет на причитающиеся им денежные средства. Однако на этом история не закончилась. На перенесенном концерте травмированные фанаты сидели точно на тех же местах, что и в первый вечер, что дало им еще больше поводов для недовольства, поскольку стало известно, что Эрлс-Корт не уделяет должного внимания искам о компенсации за испорченную одежду, отгулы на работе и медицинские счета. Одним из плюсов этого перенесенного концерта для тех, кто находился в девятом блоке, было то, что всем им выдали специальные футболки в память об инциденте. А после концерта всех пригласили за кулисы, чтобы встретиться с группой. Гилмор объявил на сцене Эрлс-Корта: «На вашем месте я бы подал на кого-нибудь в суд, но не на меня». Во время исполнения «Wish You Were Here» в последний вечер выступления в Эрлс-Корт бэк-вокалисты появились в костюмах уборщиц и начали подметать сцену, в то время как некоторые члены группы и съемочная группа надели пластиковые носы и очки Граучо Маркса. В общей сложности тур «The Division Bell» увидели 5,5 миллионов человек в 68 городах по всему миру, и каждый концерт собирал в среднем 45 тысяч фанатов. В конце года было объявлено, что это самое масштабное турне в истории, на тот момент, с мировым кассовым сбором более 150 миллионов фунтов стерлингов, около 250 миллионов долларов США. Только в США на 59 концертах было собрано 103,5 миллиона долларов. В ознаменование тура и его успеха были выпущены концертный альбом и видеоклип под названием «Пульс». Но в значительной степени это был конец целой эпохи, длившейся почти 30 лет. Только один единственный раз Pink Floyd снова сыграют вместе. И тогда Роджер Уотерс согласится присоединиться к группе на сцене. И Дэвид Гилмор ему позволит. С тех пор, как 6 лет назад Гилмор и Мейсон поставили на карту свое финансовое будущее, выпустив альбом «A Momentary Lapse of Reason» и отправившись в турне, они исправились, успешно доказав, что Pink Floyd могут не только продолжать существовать без Роджера Уотерса, но и превзойти его, как это было раньше с ее первым вокалистом и автором песен, фронтменом Сидом Барреттом, много лет назад. Журнал «Q».